они хуже? — угрюмо ответил пастух. — От чехов хоть знаешь, чего ожидать. Ничего хорошего. — А эти культурные, — сплюнул он за борт. — В гробу я их видел. Или, надеюсь, скоро увидеть. — Ладно, командир, не нервничай зря, — успокоил его док. — Главное, твои живы. Теперь надо решать, как поступать дальше. — Вот именно, — со злостью бросил пастух куда-то в сторону лежащего перед ними города. — Что скажешь, боцман? Ты ведь у нас спец по морским делам, — неожиданно сказал док. — Да есть у меня пара мыслишек, — неопределенно ответил тот. — Это, конечно, не с бабкой в кегли играть, но и не бином Ньютона. В этот момент за бортом послышался стук мотора, и к яхте лихо подлетела небольшая рыбацкая лодка. Стукнувшись о борт, Шаланда, именно так, вернее всего, можно было обозвать это плавучее средство, замерла, покачиваясь на волнах. Молодой босоногий парень в полосатой майке и линялых джинсах встряхнул черной копной курчавых волос, блеснул белоснежной улыбкой и спросил на ломаном английском: «Эй, кто здесь будет, сеньор Христоф?» «Ну, я», — ответил док, склоняясь над бортом. «Если сеньор еще нуждается в том, в чем он нуждался утром, то пусть он готовит деньги». При этих словах парень хитро подмигнул одним глазом. «Ты от Дона Сальваторе?» — осторожно спросил док. «Какой такой Сальваторе?» — искренне удивился итальянец. «Энцо Скачаноччи, простой рыбак, и всегда готов услужить добрым сеньорам. За соответствующее вознаграждение, конечно. У меня большая семья и шикарная девушка, а никакого Сальваторе я не знаю. Зачем он мне нужен?» «Так сеньор Христоф не передумал? Я бедный человек, и у меня нет времени на пустые разговоры». Док взглянул на золотую цепь Энцо и отнес разговоры про бедность на местный южный колорит. «Ясно», — произнес он в ответ, — «сеньор Христоф еще не передумал. Что мне нужно делать?» «Сегодня прекрасный день, сеньор Христоф», — улыбнулся Энсо. «Святая Мария, мне больно смотреть, как сеньоры, владельцы такой красивой яхты, стоят здесь, в грязном порту. Я бы посоветовал, да не обидятся сеньоры, часа через полтора совершить небольшую прогулку в море. А то иностранные сеньоры могут решить, что Сицилия — это скучный остров. Бог свидетель, это не так». «Куда прогуляться-то?» «Милях в 20 отсюда на северо-запад есть прекрасная бухта Моско. Прекрасные берега, чистая вода и полное уединение». «Я знаю это место», — вдруг подал голос старый Туна. «Мы выгружались там пару раз лет 20 назад». «Парень дело говорит. Лучшего места для занятий, не требующих лишних глаз, не найти». Пастух, не сдержавшись, щелкнул пальцами. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Удивительно летняя южная ночь. Она уютна и прохладна. Легкий теплый ветерок приятно касается лица. Земля, раскалившаяся за день, не спеша отдает накопленное тепло. В то же время воспоминание о дневном зное заставляет наслаждаться нежной свежестью. Тихий шелест набегающих на берег волн как бы подчеркивает всеобщий покой, охвативший землю и небо. Небо. Только небо южной ночи по-настоящему раскрывает нам простую истину. Мы всего лишь часть огромной вселенной. Хочется часами лежать на прибрежном песке, всматриваясь в тысячи звезд, постепенно начиная верить в бесконечность пространства, просто верить, потому что понять это невозможно. А когда настает тот краткий, предрассветный час, когда на востоке небо вдруг перестает быть бездонным, тогда вселенская грусть ночи уступает место радости ожидания свежего дня. И в этот краткий час верится, что день предстоящий не может нести ничего плохого, даже если это день вашей казни. Этот предрассветный час, час быка, доступен немногим. абсолютное большинство людей в это время спит самым своим блаженным сном. Только избранные, романтики, поэты, влюбленные, часовые и воры знают, как он прекрасен, этот час. Из всех вышеперечисленных категорий людей боцман, облачавшийся на теплом пляжном песке в акваланг, взятый с яхты старого Туны, мог принять на свой счет, пожалуй, только вора. Закрепив баллоны и подогнав маску, он натянул большие длинные ласты и, пятясь, как будто увидев в прибрежных кустах акации тещу обманутой супруги, не спеша вошел в прозрачные воды Средиземного моря. Секунда, и не издав ни единого всплеска, боцман исчез среди набегающих волн. Спустя полчаса он также бесшумно возник у самого борта, стоящей на якоре датского разведывательного судна, ставшего на свое несчастье тюрьмой для русской женщины и ее дочки.